При приближении аномалии Тесла, я совершил кувырок, надеясь на то, что не задену, но все-таки задел ее, получив свыше 300 тысяч вольт, при силе тока в 40 тысяч амперов, что снизило мощность силового поля на 98%. Если бы здесь была еще одна такая аномалия, она бы на 100% вывела из строя мою платформу. Обшарив весь комплекс, нашел лишь какие-то документы и парочку полтергейстов, один из которых оказался огневиком, что пытался меня зажарить. После того, как их поглотил, и опять испытал желание убивать, но уже не так ярко, как прижит. Также на всякий случай забрал документы с чертежами непонятного устройства, может пригодиться, да и оставлять опасно, а то найдет кто-нибудь и продаст, тот же сталкер Стрелок, наемник Шрам или солдафон Дегтярев. Закончив со всеми делами, покинул уже мертвый комплекс. Следующая цель — Темная долина, там находится лаборатория X-18. Не стал пользоваться телерепортом, а решил пойти на своих двоих, заодно собрать излучающие радиацию предметы неизвестного происхождения. По пути наткнулся на ржавый советский танк Т-72, что врос в землю, люки были распахнуты, обнажая съеденные временем внутренности. Стоя возле него, решил попробовать поднять его только что приобретенным способностью под названием телекинезом. Первая попытка не увенчалась успехом, танк не сдвинулся с места, решил приложить усилие воли. «Давай, сволочь, двигайся!» Стоял юноша в черном с вытянутой рукой, словно джедай. Я прилагал все усилия в тщетной попытке поднять сорокотанный транспорт. Уже спустя 10 минут почувствовал острую головную боль. Чер. Юноша в черном не успел завершить слова, как застыл в неподвижном состоянии, словно столб, лишь ветер развивал его тренч, показывая дорогой черный смокинг под ним. Спустя час голова мужчины повернулась в разные стороны, а из уст прозвучали слова: «Активация режима возвращения на базу», — прозвучал машинный голос. После произнесенных слов мужчина двинулся в сторону бара «Сторинтген», идя неспешно мимо нейтральных сталкеров, что грелись у костра, так как было ночное время суток, они его не видели, и вот спустя час мужчина приближался к посту долговцев, что охраняли вход на территорию, где находился сам бар и база самих долговцев. «Стой, мужик, дальше не пройти, комендантский час», — подошел вооруженный сталкер в военной форме красного цвета. Но человек в черном проигнорировал его, даже не остановившись, продолжил свой путь. «Мужик, ты что, оглох? Я кому сказал остановиться?» Уже настойчиво, не забыв навести автомат Аксу на визитера, но тот опять проигнорировал. Тут из вагончика вышли трое долговцев. Они навели оружие на неизвестного. «Мужик, тебе, видимо, жизнь не мила, сейчас получишь пулю». Но странник уже подходя к воротам, и тут раздалась очередь. Пули попали в спину, смялись и упали на земь. Визитер остановился, из его уст прозвучали безэмоциональные слова: «Протокол защиты включен, режим ликвидации активирован». Человек в черном резко исчез из виду, он телепортировался за спину долговца, что открыл огонь на подражание, и легким взмахом ладони разрезал его надвое, вдоль позвоночного столба. Второй не успел среагировать, как оказался без головы, из шеи фонтанировала кровь. Третий открыл огонь в никуда, так как не видел цели, но тут же почувствовал нечто в грудной клетке. Он посмотрел на свою грудь, откуда зияла дыра. Он насел на землю, выронив оружие из рук, его взгляд потускнел. Четвертый в страхе бросил свое оружие, убежав. За этой кровавой бойней наблюдали двое сталкеров в разрушенном элеваторе, но со страхом смотрели в бинокли за этим представлением. «Серега, ты видишь, что и я?» — повернувшись к другу, протирая рукой скопивший пот со лба. «Да, что это за мутант такой с легкостью убил долговцев? Я даже не видел, как он двигался». Сев напротив своего друга: «Семен, я думаю, это черный сталкер. Скорее похоже на то. Че будем делать?» «Ничего, Серега, никому не рассказывай, а то нас долговцы поймают и будут пытать, чтобы узнать, кто пустил их парней на фарш. Они такое не прощают, носом будут рыть в надежде найти убийцу». «Я нем как могила», — прошептал сталкер. А тем временем черный сталкер наблюдал за местностью. Он видел все в округе, в том числе прячущих бродяг. Повернувшись в сторону ворот, зашагал к ним, следом прозвучал все такой же бездушный голос: «Протокол защиты дезактивирован, возвращение к первоочередной задаче, на точку координат». Перепрыгнул через ворота, продолжил свой путь к цели. Долговцы у входа на территорию сидели без дела, кто-то играл в карты, кто-то ужинал скромной банкой тушенки, кто-то сидел курил возле тяжелого крупнокалиберного пулемета, одним словом, маялись от скуки. «Внимание! Приближается выброс! Всем спрятаться в укрытие», — прозвучал голос из громкоговорителей. Услышав оповещение, все обитатели базы поспешили скрыться по убежищам, нейтральные сталкеры пошли в бар «Сторинтген». Долговцы, которые охраняли вход на территорию, сидели в бетонных укрытиях, пока один из них не заметил фигуру в черном, бредущей в полном одиночестве. Он указал своим коллегам, те также удивились тому, что фигура в черном не боялась радиационного выброса. «Серега, ты это видишь?» Смотря через щель для пулемета, на незнакомца. «Вижу, Андрюха, ты погляди, ему наплевать на выброс», — удивленно воскликнул. А тем временем фигура приближалась все ближе, и уже стало видно его вид. Это был высокий мужчина в черном тренче. Он неспешно двигался, не обращая на окружающих никакого внимания, пройдя заставу, вглубь территории. «Ни хрена себе, вы видели, каких только чудаков тянет в эту зону? Мне больше интересует, почему его не берет выброс, может, костюм, а может, он мутант?» «Не похож он на мутанта», — вторил самый младший из группы. «Черт с ним, главное, он не вооружен, а то, что его выброс не берет, так это может, он обожрался антирада, или еще какой-то гадостью». И пока все обитали сидели по норам, человек в черном все так же неспешно прошел по территории и направился на янтарь, по пути удивив других охранников, что также прятались от выброса. Те даже связались с первым очевидцами. «Мужики, вы не поверите, здесь какой-то крендель в черном шастает во время выброса. Ахахах, парни, вы тоже его видели? И куда он направился?» «В сторону янтаря. К яйцеголовым, значит, наверное, один из них, хотя его прикид говорит, что он мажор, коих в последнее развелось на зоне, вот им денег девать некуда», — высказал свою теорию командир из первой заставы. «Если бы они знали, что выброс, случившись только что, спас всех на данной территории от неминуемой смерти, от рук незнакомца в черном». Снорк, Мналит, Долг, глава 44, глава 44. «Одна голова хорошо, а две еще лучше. Точка координат. Постапокалиптический мир Земли, год 2033 нашей эры, Россия, город Москва. В полуразрушенной гостинице стоял высокий мужчина с густой копной бороды. Одет он был как типичный человек без определенного места жительства, на спине висела плазменная винтовка, он стоял неподвижно, и вот спустя минуты он открыл очи, а из его уст раздался веселый голос. «Наконец-то! 777-я попытка оказалась успешной», — воскликнул мужчина, начав при этом танцевать. «Четыре проклятых года бродил по земле в тщетной попытке захватить тело робота. Аллилуйя, Господи! Спасибо тебе за это!» Закончив танцевать, он плюхнулся на сломанный диван, доломав его окончательно, поглаживая мясистую бороду. Он начал вести беседу с самим собой. «Так что имеем?» Горе генерал Джон Коннор поцеловал две баллистические ракеты. Откуда этому идиоту было знать, что Скайнет все рассчитала, устроив ловушку с фальшивым ядром? А этот полоумный Янки купился как маленький ребенок. Воистину, как он стал генералом? Вон Виктор Воронцов, вот он действительно генерал, умен, хитер, отличный тактик, превосходно изучил повадки машин. Его парни одеты абы как, и ведь все это специально. А что этот Джон? Тупо напялил метки жетоны сопротивления на своих парней. Конечно, они будут дохнуть как мухи, живая мишень для терминаторов. Оглянувшись по сторонам, в его тепловое видение было замечено двое разведчиков, что наблюдали за ним. Он не стал обращать на них никакого внимания, продолжил дальше разговаривать с самим собой. То ли дело Воронцов, он использует телеграф, с помощью азбуки Морзе ведет переговоры между командованием, а его парни используют животные сигналы, например, соловьиной трели или карканье ворона или гусаков. Так они общаются между собой, выявляя инфильтратов. Но самыми веселыми оказались украинское сопротивление. Эти вообще додумались раздевать незнакомцев, мотивируя некой заразы, и вроде умная Т-800 серия тупо велась на эту байку, начинала раздеваться, не думая, что стоит ей снять верхнюю одежду, тем самым обнажая мышцы. Как по ней сразу вели концентрированный огонь из энергетического оружия, ведь машине невдомек, что он бодибилдер, и это в постапокалиптическом мире, где всю живность давным-давно вымерла или просто сожрали выжившие, так что сразу становится понятно, кто перед ними. Какое-то время мужчина в лохмотьях молчал, словно что-то обдумывал, а после продолжил разговаривать с пустотой. «Теперь я в теле робота, а значит, могу действовать физически, но с другой стороны, хорошо тоже быть призраком. Можешь проходить через любые преграды, слушать все разговоры, читать на базе Skynet секретную информацию и многое другое, даже смотреть живое порно, жаль только попкорна нет». Встав в полный рост и посмотрев на дисплей, где отображались цифры, 62% заряда батареи, не густо, так что времени у меня мало, что я знаю. А знаю то, что у Скрынит 20 вычислительных ядер, разбросанные по всему миру, из них 7 основных, 2 массивных ядра спрятаны в Пентагоне и зона 51, еще 2 находятся здесь, на территории России, один под горой Ямантау, а второй, на Дальнем Севере. Все они великолепно защищены, и чтобы их взять, понадобится современная армия численностью не меньше 1 000 000 солдат, что на данный момент абсолютно невозможно. У генерала Виктора Воронцова всего 4000 солдат, да и не вариант к нему идти, он же меня пристрелит, так что придется самому разбираться, благо в потребности жрать, пить и срать нет необходимости, как и вездесущая радиация. Она мне нипочем, проверив систему и приводы, он зашагал в сторону Южного Урала. Ну что, Скайнит, готовь вазелин и вымой свою задницу, ибо я иду к тебе. Двое разведчиков смотрели на незнакомца. Димон, как ты думаешь, кто это? А хрен его знает, может, рейдер, мародер или каннибал, но уж точно не жестянка, они не танцуют и не разговаривают с самим собой. Кстати, Олег, ты понял, на каком языке он трындел? Понятия не имею, я лишь запомнил слово с чие, надо будет доложить командиру. Ладно, Димон, пора валить, уже светает. Разведчики лишь мельком посмотрели на незнакомца, что скрылся в тени рассветного утра. Место координат. Локальный участок земли, год 2010 нашей эры, страна Украина, точка нахождения Янтарь, мобильная лаборатория. В комнате неподвижно стоял мужчина в черном, резко дернув тело, а головой начал оглядывать местность. Какой дивный сон или не сон, разминаясь, сказал он. Аргус, с тобой все в порядке? Подошел к нему Сахаров. Со мной все в порядке, я словно выспался за многие годы, кстати, я автоматически вернулся на базу, а значит, долго был в отключке, 3 дня. Что с тобой случилось, когда ты молча заявился сюда и почему ты не использовал телепорт? Строго спросила Ирис. Протоколы старые, я их написал еще до того, когда был разработан молекулярный телепорт, надо будет обновить. А еще, кажется, часть моей души осталась в другом мире. Ты о чем? Можешь пояснить? Внимательно глядела на него рыжеволосая девушка. Проще говоря, там осталась часть моей души. Судя по отрывкам воспоминания, бедная моя половинка шлялась по миру в надежде захватить какого-нибудь робота, что самое интересное, попытка захватить человеческое тело причиняла лишь боль, так что он отказался от этой затеи, шагая из стороны в сторону. Скорее всего, у живых есть какая-то защита от потусторонних, но не это главное, а то, что когда он пытался взять под контроль тело машины, то ее процессор сгорал, тем самым выводя робота из строя. В итоге с 777-й попытки у него все-таки удалось захватить 800-ю серию модель 109 в России. Как такое возможно? Понятия не имею, да вроде не чувствую какого-либо дискомфорта, а может, причина того, что я только что узнал, заключается в том, что я уже давно не спал, ведь мне по факту сон мне не нужен, а когда отключился от перенапряжения в попытках поднять сорокотанный танк, то впал в глубокий сон, вследствие чего узнал такую информацию о самом себе. Хм, Аргус, а это не опасно? Все-таки часть твоей души в том мире, да еще со своим сознанием, не будет ли конфликта между вами двумя? Такая вероятность есть, вот только та часть уступает мне по силе, да и судя по характеру, она ничем не отличается от меня, тем более другой я пошел по тому пути, что и я нынешний, а это очень хорошо, может, даже смогу с ней связаться и как-то помочь, ведь скорее всего тот мир находится недалеко от этого. Очень интересно, жаль только, что времени у нас осталось не так уж и много, всего 2 дня, с грустью сообщила Ирис. Не переживай, ведь ты останешься здесь, а с теми знаниями, что тебя есть, ты не пропадешь, главное, на рожон не лезь. Сперва узнать, а после бахнуть куда следует. За 2 дня обобрал склад с неизвестными инородными предметами, закинув в маленьких пространственный карман, лег на металлическую кушетку и стал ждать, когда придет время возвращаться в родные края. Конечно, хотелось бы здесь останется на неопределенное время, досконально изучить распространяющую аномалию, может даже найти решение данной проблемы, но, увы, дома тоже масса задач, особенно меня беспокоит, что принц Анур бездействует, а ведь надо еще как-то придумать план того, как стравить две империи друг другом. И вот этот день настал, стоили мне моргнуть, и я уже стоя в храме, где помимо меня стоит монах. С возвращением, молодая душа, как прошло ваше путешествие? Хорошо, вот только времени было мало, оглядывая себя на наличие каких-то отклонений. Я рад за вас, «Кстати, для вас есть подарок, презент он эфирного», — улыбнулся близнец-монах. Вернувшись к кораблю, который покрылся пылью, рядом обнаружил металлический контейнер, открыв его, обнаружил там капсулы с жидким металлом черного цвета, которые были аккуратно были сложены нейрониум весом в 300 килограммов. Офигевая от такого презента, откуда такая добродетельность? Так нужна молодая душа, для чего мы не знаем. Поклонившись, монах развернулся и пошел к себе в храм, радостно загрузив контейнер с бесценным грузом в трюм своего корабля. Заодно сверился с календарем системы корвета, и оказалось, что здесь прошло 3 месяца. Запрыгнув у кокпит, тот был домой, ибо дела не ждут. Земля, 2009 год, тайная лаборатория в Сибири. В лаборатории стоял черный как тьма человекоподобный робот, к нему был подключен другой человекоподобный робот, который на фоне первого был явно меньше, выглядел довольно щупленько. Первый робот был выше и массивнее, его рост составлял 200 сантиметров, обилие искусственных мышц говорило о чудовищной силе. Спустя минуты глаза массивного робота засветились синим светом, а его тело стали окутывать микроскопические роботы, придавая ему человеческий вид со всеми половыми признаками. Робот оглядывал свое тело, а тем временем в помещение вошла красивая рыжеволосая девушка, покачивая шикарными бедрами. Она подошла к мужчине и заговорила: «С пробуждением, милый, как тебе твое неразрушимое тело?» Проводя пальцем по торсу своего мужчины: «Платформарив 30, эндоскелет из нейрониума, источник питания реактор темной энергии, позитронный мозг нового поколения, усовершенствованные искусственные мышцы, способные поднять до 1000 тонн, система молекулярного телепорта, рентгеновское зрение, встроенные когти росомахи из того же сплава, что и эндоскелет», — сказал человек машинным голосом и тут же хищно улыбнулся. «Великолепно. Что будешь делать со старой платформой? Демонтируешь?» Смотря на черного робота, что сидел на металлическом стуле: «Еще чего, он денег стоит, отдам Прометею или время от времени сам будут пользоваться, таким вещами не разбрасываются». Нежно поглаживая череп своей старой платформы: «Как обстоят дела с компанией?» «Все без изменений, хотя какое может быть изменение на Земле?» Подойдя к здоровому мужчине вплотную, поглаживая причинное место: «Это верно, Земля пока еще не готова к покорению космоса». Нежно сжав филейную часть рыжеволосой красотки: «Так что у нас еще есть время на подготовку», — подняв девушки и мягко уложив на пол, что уже была обнажена, являя миру совершенное женское тело. «Прошло 3 года с того времени, как я вернулся на Землю. За эти годы я бегал как ошпаренный с дома до станции ТАРДИС. Благодаря артефакту компас у меня был пространственный карман размером с 3 футбольных поля, а значит, доставка грузов в мой магазин стала гораздо проще, а это были дорога и алкоголь, табачные изделия, но больше всего доход стал приносит именно табачные изделия. Сперва его купил один мелкий торговец, который оказался прирожденным торговцем и неведомо каким образом смог распродать свой неизвестный никому товар, а после, прибившись снова на станцию, дабы затупиться, и, как говорится, пошло-поехало. А где первый, там будет и второй. За год спрос на курево возрос до невероятного уровня, что мне пришлось даже скупать почти все табачные компании на Земле и забивать десятками миллионов упаковок сигарет и сигар свое пространство под самую завязку и каждую неделю лететь на станцию, дабы пополнить тамошние склады. Деньги переводились на счет моего верного друга ящера Людодерка. Даже пришлось взять в долю парочку его высокопоставленных родственников, ибо без надлежавшей крыши моей товар могли бы конфисковать. Когда было время, я тренировался с телепатией и телекинезом заодно и кинетическим ударом. Для телепатии использовал заключенных, осужденные на пожизненное или смертную казнь, да еще без родственников. Сперва они дохли как мухи, но после сотни трупов я каким-то образом научился читать не мозг, а души испытуемых без вреда для их здоровья. Мало того, мог запрограммировать их мышление. Также ради интереса решил однажды узнать, что думает хомяк обо мне, который приобрел Акамерон, и такого оскорбления в мой адрес я жизни никогда не слышал, к чему был очень удивлен. Хомяка не стал трогать, и он благополучно вернулся на руки своей хозяйки, нежно ластясь в ее ладонях и презренно глядя на меня. Но был недостаток данной способности: она работала тогда, когда я прикасался к непокрытой части тела, например, при рукопожатии. А вот если он в перчатке, то я не мог прочитать душу оппонента. С телекинезом оказалось проще. Чтобы не отключиться от перенапряжения, решил начать с поднятия 1 тонны, постепенно увеличивая его. В итоге максимальный вес составлял 100 тонн, что уже неплохо. А вот с левитацией было сложнее. максимальная высота всего 30 метров, а скорость полета какие-то смешные 20 км в час, но для пафоса, думаю, такое сгодится. Кинетический удар оказался не таким удивительным, да мог смять броню танка, но не разрушить его, но для битвы против живых организмов вполне сносный эффект в виде внутренних повреждений органов. Ну и вишенкой на торте оказалась разработка нового двигателя, что разработала Ирис, которая сгубила при эксперименте два бесценных артефакта под названием компас. Но самое интересное, за основу данного двигателя был взят камикадзе или хаотичный движок, что на деле был незавершенным двигателем, способным открывать червоточину и путешествовать по четвертому измерению, в обход нашей вселенной, или по-простому использовать паутину. С помощью его можно было прилететь в любой сектор галактики и никто бы не знал бы, да еще с превосходящей скоростью света примерно в несколько тысяч раз. Но пока мы его не испытывали, так как времени не было, а ведь если бы не артефакты, то вряд ли мы бы смогли придумать ему аналог. Сам двигатель назвали Игдрасиль, пока Ирис решала проблему его компактности и расход энергии, ведь его мы хотим запихнуть в корвет «Весенний цветок». Самое веселое оказалось бурение до ядра Земли. Дабы выяснить реальную температуру ядра нашего голубого шарика, было выбрано два варианта. Первый – это скважина Кольская сверхглубокая, глубина которой была всего 12 км, а после заброшена, и вторая с помощью землеройки версии 2.0 со дна Марианского дна. По итогу решили сразу оба варианта, скважиной, дабы поднять авторитет людей, а второй – скрытный. Бурили терминаторы Т-850 в человеческом камуфляже с применением инопланетных технологий, ибо с земными такое бурение не осуществишь. Первым до ядра добралась автоматическая бурильная машина и выяснила реальную температуру ядра, давление и состав этого бульона из всего, что есть на Земле, а она оказалась 9800 градусов, а давление превышало в почти в 1500 раз больше, чем на дне Марианского дна. И когда бурение было завершено и люди выяснило, какой реальная температура ядра матушки Земли, то все ученые, связанные исследованием породы, чуть ли не посходили с ума, а сама скважина стала новой меккой для геологов, и самое интересное, весь мир праздновал. Эффект был как когда-то Юрий Гагарин вышел на орбиту Земли. Там была установлена мраморная плита, на ней была дата, когда начали бурение и когда ее завершили. Вследствие этот объект стал туристическим местом, а чтобы плиту не украли, поставили охрану, что сутками дежурила возле нее. Даже нашли американские патриоты, что выдвинули идею тоже пробурить такую скважину на американской земле, но благо таких идиотов было в меньшинстве, остальные покрутили пальцем у виска над этим особо одаренными, ведь цена проекта была в 40 миллиардов долларов и финансировал именно моя корпорация, а не ООН, НАТО или Армия спасения Красный Крест, хотя нет, их уже не было. Ибо я приложил руки к распуску абсолютного ненужных коррумпированных организаций, таких как тот же ООН, Красный Крест, ну и не до армию спасения ввиду их бесполезности, а все члены данных мартышкиных контор были отданы под суд, а там вскрылось такое, что хватит на 100 пожизненных. Не забыл про экологию, был издан мировой закон, который запрещал использовать двигатели внутреннего сгорания, электростанции на наугле и дикие требования к выбросу у промышленных производств. Находились недоумки, что пытались воспротивиться данному закону. Это были хозяева угольных шахт, нефтяных месторождений и газовых, и фабрик по производству топлива, моторных масел. Вот только на свою беду они столкнулись с мной, и это решило их судьбу и судьбу их наследников, ибо я вырываю сорняк на корню так, что через некоторое время они легко и за копейки продавали свои предприятия моим липовым фирмам, а сами бесследно исчезали, а чтобы работники не оставались без работы, то я переделывал данные промышленные зоны в производство алкоголя и табличных изделий, ведь этот товар невероятно ходовой в космическом пространстве, как говорится, сразу трех зайцев одним выстрелом. А тем временем мои заводи штамповали электроавтомобили разных моделей по всему миру, чтобы насытить рынок и убрать с дорог щадящие колесницы, ибо их век закончился. Помимо этого, закончились все локальные войны на Земле, ведь на местах сидели мои верные марионетки с новыми способностями телепатии, и это было проще простого. И только спустя 2,5 года всей беготни по матушке Земли, я наконец-то добрался до создания своей неразрушимой платформы REV-3X. Это была моя симфония разрушения. Данная платформа олицетворяет мою суть, того, к чему я стремился все эти годы, а именно к эволюции. Она включала в себя реактор темной материи в уменьшенном размере, который устанавливается на кораблях класса «Разрушитель планет», С ним я могу проработать пару десятков тысяч лет в полной боевой мощи, эндоскелет полностью отлит из нейрониума, жар самого солнца ему не страшен, на установил почти все, что хотел реализовать, тут тебе когти одного зверя, два артефакта в месте, где находится мочевой пузырь, плотные мышцы, единственный недостаток это его вес без малого 300 кг, а если сверху накинуть усовершенствованных микроскопических роботов, они же наноботы, то все 340 кг, а его рост составляет 200 сантиметров, и ведь нейрониум словно был рассчитан на это, а это значит Серафим Михаил прекрасно об этом знал, а значит знал и будущее. Рев 30, глаза, глава 45, глава 45, торговля и наемничество в одном флаконе. Когда решил проблемы на Земле, дабы не отвлекаться на две проблемы, тем самым сконцентрировавшись на космосе, а значит первоочередной задачей по решению моей проблемы и подготовки к будущему. Ирис, как идет работа над уменьшением компоновки двигателя Игдрасиль? В штатном режиме, я подключила Кристину к работе, и еще она просит более совершенную платформу наподобие твоей, обойдется, может, в будущем, когда буду метагалактическим богачом, тогда возможно сделаю ей такой подарок, но не сейчас. Смотря на счет, где была сумма в 7 миллионов единиц, да уж не густо, долго мне придется копить на действительно грандиозные проекты. ХМ, может, пиратами займешься, вроде оплата хорошая, да и вдруг обнаружишь намеки на их базу. Ирис, наивно так полагать, даже три могущественные империи за 9 тысяч лет не смогли обнаружить пиратскую базу. Если они не смогли, то я подавно не смогу. Может, тогда спросишь у того существа, что-то я не горю желанием, учитывая, что он и так хорошо помог. Не хочу быть неблагодарной свиньей, что только и может просить с протянутой рукой, так что, увы, Ирис, даже не надейся. Ну как хочешь, до связи. Опустошив склад на Земле, куда доставлялись табачные изделия и алкоголь, я полетел на станцию Тардис, заодно наконец-то зарегистрируюсь в тамошней гильдии космических наемников, как местный глава гильдии, со мной в хороших отношениях, да и мой личный авторитет за эти годы неплохо так поднялся, хвала взяткам в виде кубинских сигар, ну и парочкам вещам. Прибыв на станцию и разгрузив в специальный склад, двинулся к закупопути, закуривая сигару. Здаров, старик, еще не сдох, в наглую войдя в кабинет главы гильдии. Скорее вселенная сдохнет, нежели чем я, с чем пожаловал малыш Зен, принимая коробку кубинских элитных сигар, доставая одну и закуривая ее. Да вот решил, так сказать, официально вступить в ваши ряды, удобно расположившись на кожаном диване. Не верю, Зен, ты же работаешь на Дерке, у тебя самый крутой корабль, и все это прекрасно знают, с чего вдруг ты решил все бросить и податься к нам? Выпустив колечко дыма, он смотрел с подозрением на собеседника. Колись, малец. Да брось, старик, ты чего такой подозрительный, да и боссу я пока не нужен, он же все время торчит в своей башне, тем более ты меня хорошо знаешь, как и я тебя, а к другим обращаться у меня желания нет. Так что давай не будь таким ворчливым пердуном. Ахаха, малыш, а ты дерзок, но отрицать не стану твою силу, такие как ты нам нужны, но как понимаешь, письме от твоего босса с его разрешением мне все-таки понадобится, сам понимаешь, Дерек царь и бог этой станции. Связавшись с якобы моим боссом и дав ему команду, чтобы он настрочил письмо, а сам продолжил дальше пялиться на курящего зака, чей рост был 2 метра, 80 сантиметров, он был из расы хондритов. Его раса славится недюжинной силой и воинской честью. Они из первых добровольно вошли в состав империи Вано. Раса хондриты уважают смелость, дерзость, оптимизм вкупе с прямолинейностью. Думаю, даже Чакан, личный охранник принца, проиграет Заку в сражении один на один. Как-никак эта раса входит в группу долгоживущих, которая составляет от 600 до 1000 лет, а самому главе не меньше 400 лет, воистину мудреный воин с колоссальным боевым опытом. Спустя 20 минут глава получил письмо на свой коммуникатор, открыв его и прочитав, отхищно улыбнулся. Большой босс дал добро, так что с твоим вступлением в гильдию проблем не будет, думаю дать тебе ранг С-класса, да и вроде ты одиночка, что-то строча в своем компьютере. С-ранг, это же элита, не жирно мне такое давать? Ахаха, нет, малец, ты явно стоишь такого ранга, и поверь моим инстинктам, это абсолютная правда, а я привык им верить. Твоим инстинктам? И что они говорят обо мне, старик Зак? Малыш, они кричат, что ты очень опасен. Серьезно глядя на сидящего наемника, удивительно, даже среди разумных рас есть инстинкты, жаль, что у людей он давно атрофировался, А иначе как понять того, что некоторые индивидуумы намеренно себя калечат, дабы установить бионику? Хорошо, что заранее предвидел данную проблему и выпустил специальный закон, регламентирующий установку аугментации, а иначе это привело бы к повальной эпидемии, как это было с зависимыми гаджетами. Вот держи, надеюсь, читать и писать ты умеешь, протягивая бланк. 10 минут спустя, Зак взял заполненный бланк и стал читать вслух. Имя: Зен. Пол: мужской. Род деятельности: галактический наемник. Раса: чатланин. Родная планета: Плюк. Звездная система: Киндзадза. Предполагаемый ранг силы: АТДС. Навыки: мастер рукопашного боя, мастер мечник, превосходный пилот, отменный стрелок, выживальщик. Неплохо, малыш Зен, но тебе придется подождать не меньше 3 дней, мне нужно связаться с другими главами отделениями, чтобы согласовать с ними твою кандидатуру, после получишь соответствующую лицензию. Положив бланк на стол и смотря на наемника: нет проблем, старик, если что сообщи, а я пока кое-куда слетаю. За товаром, хитро глядя на Зена, ну типа того, чтобы не тратить время зря, зашел к Дерку, дав ему задание через разведку, выяснить, куда пропал принц Анур, чтобы знать наверняка или хотя бы быть готовым к неожиданным ситуациям, сам же полетел на землю пополнить запасы алкоголя и табачных изделий. Прыгнув через гиперпрыжок по знакомым координатам, это был Плутон, со мной на связь вышла Ирис. Хорошо, что ты вернулся, у нас тут появилась неизвестная переменная. Неужели Анур пожаловал? Ответ отрицательный. Сам посмотри, я тебе перешлю данные. Получив файлы, начав их просматривать, я знатно офигел. 3 неделями ранее. Координаты: 27 километров южнее горы Ямантау. Время: около полудня. На опушке леса появилась яркая вспышка, а через секунду образовалась сфера, что поджигала окрестности с высокой температуры. После того, как исчезала сфера, на месте оказался кокон из плоти с обилием кровеносных сосудов. Из кокона резко вылез клинок, что стал его разрезать изнутри, обнажая тело гуманоида серебристого цвета. Когда гумоид вылез, он принял облик щуплого юноши с темными волосами, спадающие до плеч, но особенность внешности придавали острые уши, похожие на эльфийские. Юноша огляделся и, заметив распространяющий огонь, быстро начал его тушить. Это не заняло много времени. После он трансформировал кисть руки в лопату и стал рыть землю. Когда вырыл яму глубиной 3 метра, он забросил в него кокон и захоронил. Хух, наконец-то захоронил. Так, радиация в пределах нормы, средняя влажность, есть наличие зелени, что уже говорит о том, что моя затея увенчалась успехом. Отряхнув пыль, он двинулся на север, но вдруг перед ним возникла девушка. «Ты еще кто такая?» Став в боевую стойку и трансформирую конечности в клинки, еще спрашиваю: «Ты такая?» «Неизвестный терминатор, тысячная модель, цель твоей миссии?» «Холера, опять терминатор, неужели и здесь эта сука Скайнет?» Резко сорвался с места в направлении девушки. Бой начался стремительно, юноша ловко орудовал своим клинками, девушка уворачивалась, но было ясно, что молодой человек по силе ей равен, а по боевому опыту превосходит. Девушке лишь приходилось защищаться. «Хм, а если так-так?» Схватив руку девушки, он начал вбирать в себя ее серебристую жидкость, похожую на ртуть, обнажая эндоскелет. «Какой интересный терминатор, ты явно похожа на 900-ю серию, но более продвинутую. Плазменный реактор, каркас из карбида вольфрама, магнитно-суставный привод, возможность трансформировать конечности в энергетическое оружие и циркулярную пилу». Весело и задорно рассуждал юноша, смотря как девушка-робот ведет огонь по нему. Он же ловко уворачивался от плазменного заряда. «Смотря запись боя, я видел, что тысячная серия превосходит в скорости и особенно в боевом опыте. Кристина ничего не могла с ним поделать и явно проигрывала. Пока они сражались, опушка леса вовсю пылала, ведь плазменный снаряд очень хорошо поджигал древесину. Если так дальше продолжится, то разгорится очень страшный лесной пожар, а он дойдет до моей базы в Наимантау». Но, как счастью, на помощь Кристине пришла Камерон. «Сука, еще одна тварь». Он посмотрел на другую появившуюся девушку, что так трансформировала конечности в клинки. Оба схлестнулись в ближнем бою, вот только клинки Кристины оставляли зазубрины на руках тысячной серии, девушка явно превосходила его в боевой мощи. «Зараза, ну что за черт, так не повести?» Матерясь, он решил сбежать, видимо, понимая, что с ними не справиться. «Надеюсь, пожар потушили?» «Да, нам не нужны лишние свидетели». Продолжив просмотр видеофайла, попытка сбежать не увенчалась успехом, ведь прибыла королева. «Аргус», выкрикнув мое имя, «остановись, мы не враги». «Что за? Откуда ты знаешь мое имя?» прищуренно глядя на девушку, откуда я должен вам верить? Потому что я знаю, кто ты, позже все объясню, а то знаешь ли, другой ты очень будет недоволен пожаром, что устроила одна очень глупый робот, гневно посмотрела на Кристину. Видимо, доверившись девушке, юноша вместе телепортировались на виллу. Где он? Дома, в ожидании тебя. Ты ему рассказала про меня, не только рассказала, но и скинула видеофайлы твоей жизни. Думаешь, я зря так поступила? Нет, ты все правильно сделала. Ладно, пора лететь домой, поговорю с ним. Хотя это очень странно говорить самим собой. Долетев на Земле, я оставил корабль на орбите в режиме скрытности, сам же телепортировался на виллу, где увидел другого я, лежа на диване, читающего «Преступление и наказание», гладя на него, а он смотря на меня. У меня: «Здравствуй, Аргус». «И тебе привет, другой я». Странно, одновременно сказали двое мужчин. «Давай ты, зачем ты сюда прибыл?» Ответ прост: «Бегство». «Это как? Ты же захватил платформу и двинулся в сторону базы, где находилось одно из основного ядра Скайнет». «Это верно, мне удалось пройти незаметно, тамошняя система защиты приняла меня за своего, а дальше дело техники. Так ядро было защитным полем, даже будучи бестелесным, я не мог проникнуть через него. Попытка приводила с дикой боли, словно тело било током». Отбросив книгу в сторону, он встал и начал вышагивать из стороны в сторону. Там было целое машинное производство, от охотников-убийц до терминаторов 800-й серии. Прямо конвейер какой-то. В одной из комнат был бассейн, наполненный полисплавом. Вот он как раз оказался идеальным для моего плана. Покинув тело робота, я попытался взять под контроль этих микроскопических роботов. «Постой, ты можешь покидать тело?» «Ну да, а что ты так не можешь?» «Увы, нет. Только если соединен с другим телом. Видимо, это связано с тем, что ты 4 года бродил по миру и твоя душа приспособилась к такому. Отсюда и выход из строя процессоров терминаторов при их попытке захвата». «Вон оно как, ну тогда мне повезло». Короче, захватил этот полисплав, а дальше вырубил источник энергии, питающее силовое поле. Рассказчик сел обратно на диван. Вот только когда полностью обволок ядро, включилась защита в виде полного форматирования. Пока захватил и отключил от общей сети, время было потеряно, и 99,7% информации, хранящей в нем, было безвозвратно удалено. Круто. Тогда почему ты здесь? Я недооценил эту суку, ведь у нее на орбите была стационарная орудийная платформа. Ты представляешь, на что она способна? Горько вздохнув, видимо, моя сентиментальная спешка сыграла со мной злую шутку. Месяц, всего один грибанный месяц. На бункер с неба посыпались болты из сплава карбида вольфрама весом в 100 тонн каждая. Это была немезида для подземных укрытий, ибо против нее нет защиты. Разве на базе не было ПВО? Ты с ума сошел? Какое ПВО может защитить от снаряда весом в 100 тонн, летящие со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз? Один такой болт пробивал 300 метров породы, а мое ядро было расположено на глубине 900 метров. Тут лишь бы выжить. Хорошо, что была машина времени. А дальше я оказался здесь. Постой, тогда почему ты не выбрал 1980 год, прошлого века? Ты, наверное, шутишь. В то время самый мощный компьютер был на уровне калькулятора. Так мало того, в те времена не было миллиардеров. А в 2010-м было все. Здесь тебе достойные компьютеры и миллиардеры, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос, Илон Маск, ну или на худой конец Марк Цукерберг. Берешь, заменяешь их, и вуаля, все их богатства мои. Чем не идеальный план, учитывая возможности этого тела? Воистину идеальный план. Как я тебе завидую. Эх, если бы в прошлом меня отправили в теле Т-1000, сколько можно было бы избежать геморроя, не нужно было бы учиться, чтобы не вызвать подозрений о наличии технических чертежей. Как говорится, знания есть, а вот их реализовать не было возможности. Торговаться с военными, налаживание связей, да что греха таить, платформа Т-1000 сама мечта любого разведчика. Так что будем делать? Возьмешь к себе на работу, так сказать, по большому блату? Нет проблем, давай пожмем руки и вперед к новым совершениям. Двое пожали руки, но второй Т-1000 вскрикнул: «Нет». Потерял форму, вернулся в жидкое состояние. Второй хищно улыбался. Тут же подбежали две девушки и стали осматривать главного РЕВ-30 на наличие аномалии. Кого ты хотел обмануть, малец? В этой вселенной доминировать может только один, и это я, а не кусок меня. Аргус, с тобой все в порядке? И что случилось? Спросила Ирис. Я его съел, то есть вернул частицу себя в родные пенаты. Какой хитрый, однако, человек, решил все обмануть. Подожди пару минут, я только ассимилирую его память. начав просматривать память той части души, а его меня окатила гамма эмоций, такие как злость, отчаяние, грусть, печаль и радость. Давно я таких чувств не ощущал, я уж позабыл, каково быть человеком, а теперь слушайте меня, мои красавицы. Этот индивидуум, когда перед ними внезапно телепортировалась Кристина, то мое альтер-эго сразу проанализировал ситуацию. Он сделал вывод, что исход боя равняется 50 на 5-10%. Сначала он взял под контроль твой камуфляж, посмотрев на эндоскелет ТХ в его светящие синим глаза. Он хотел сбежать и ведь двинулся к населенному пункту, а там начал бы кричать: «Помогите, злой пришелец хочет меня захватить». А учитывая, у 99% жителей Земли есть смартфоны, то жители этой деревеньки заснимут Кристину в ее истинном обличии и в ту же минуту зальют видео во всемирную сеть паутины. А значит, вскоре прибыли бы военные, а тот умник смылся под шумок. «Несущественная преграда», — высказалась Кристина. «Так ли это? Или тебе напомнить, в чем они будут закованы, а именно в силовую броню Марк 4? Мало того, они оснащены силовыми защитными полями, так что твое оружие против них абсолютно бесполезно, а в их руках импульсное оружие. Поверь, через 5-10 минут из тебя сделают дуршлаг. Конечно, твоя платформа хороша, спору нет, но она не идеальна. Да что греха таить, тебя Камерон отделает как бог черепаху, а уж про Ирис вообще молчу. Это все, конечно, прекрасно, но можно услышать, что было бы дальше? Короче, его план пошел одним местом, когда заявилась Камерон и сцепилась с ним в рукопашном бою. Он сразу смекнул, что с ней ему не справиться, а вишенкой на торте оказалась Ирис. Тут он уже совсем паник, решив сдаться, дабы составить нормальный план, но этому не суждено было случиться. Ведь пришел большой босс и скушал его. Значит, весь его рассказ о том, что он сбежал, оказалась ложью. Как раз она была абсолютной правдой. Но у него были скрытые мотивы. Аргус, как ты понял, что он темнит? Все просто, ибо он — это я, а я — это он. Я знаю себя как облупленного, так что ежу понятно, что другой я будет со скрытым мотивом. А еще я знаю, откуда появилась Скайнет. Ты узнал, откуда другая я? Лишь небольшую часть информации, что смог извлечь другой я из почти потерянных данных, хранящих в одном из основного ядра, на Имантау. В 1952 году некий Майкл Ричардсон, военный в отставке, любитель экстремального путешествия, решил покорить Амазонку. Так вот, он дошел туда, где не ступала нога человека, и обнаружили неопознанный летательный объект, который совершил аварийную посадку не меньше 7000 лет тому назад. Ну, это по данным исследования обшивки корабля. Хотя корабль был сильно поврежден, но кокпит оказался целым, и угадай, что там было? Прищуренно посмотрев на Ирис: бортовой компьютер или виртуальный помощник? В яблочко. Недолго думаю, данный индивидуум сообщил, куда надо, а дальше вступило правительство США. Учитывая, что Южная Америка — это их задний дворик, то кто им мог помешать? Абсолютно никто. Так вот, НЛО был перевезен в зону 51, ну а дальше ученые-инженеры разобрали его по винтикам, но было одно «но». Отсутствие нормального ИВМ, и они скорее всего стали ждать, когда появятся нормальные вычислительные мощности, высказалась верная помощница. Именно. А когда появился приличный ИВМ, дело сдвинулось с мертвой точки. Не стоит забывать, что военные самые богатые, а значит, ресурсы были не ограничены, а еще без фундамента не построишь дом. У них было уйма времени на исследования, ресурсы и высококвалифицированные программисты, написавшие коды алгоритмов. «Браво, аплодирую стоя», Ирис, похлопав в ладоши с ехидным выражением лица. Мало того, из-за спешки им в голову не пришло мысль внедрить 3 закона в искусственный интеллект, и это привело к фатальным последствиям, унесшие миллиарды жизней. Эх, какая глупость. В мою голову пришла одна мысль: а что если вдруг в этом мире тоже завалялся корабль? «Ирис, мне нужно, чтобы ты просканировала леса Амазонки. Вдруг окажется, что там что-нибудь завалялось? ХМ, думаешь, там есть наличие НЛО? Ну, проверю, для меня это не проблема». Пока Ирис проверяла леса на наличие аномалий, я в свою очередь загрузил весь необходимый товар в свое карманное измерение. На Земле я являюсь самым богатым, так еще и большим боссом. Мне даже не пришлось развязывать бессмысленные мировые войны. Достаточно было захватить тех, кто восседает в тени и манипулирует оттуда людьми. На данный момент у меня в личной армии насчитывается свыше 100 тысяч терминаторов 850-й серии, огромное количество наземной и воздушной техники, колоссальный арсенал разнообразного энергетического оружия, Помимо этого, ядерное оружие. Со стороны может показаться это чудовищной силой, но у Скайнет были десятки миллионов единиц тяжелой пехоты, и это неудивительно, учитывая, что у них все ресурсы Земли, а мне в свою очередь приходится тратить на развитие цивилизации людей, и все-таки я уже превосхожу тот поехавший искусственный интеллект по качеству, но вот против сил Галактической Империи, это незначительный процент, так сказать, капля в океан, мне еще нужно и многое достичь, дабы мой род человеческий мог достойно встать на галактическом поприще, и первый шаг – это торговля для накопления финансов, дальше на эти самые деньги покупать необходимые технологии, ведь зачем изобретать колесо, если уже есть антигравитационный двигатель. Глава 46. Глава 46. Заказ, от которого невозможно отказаться. Время шло незаметно, я в основное время доставлял товар на станцию ТАРДИС. Также благодаря родственным связям Дерки мне удалось добыть звездную карту Млечного Пути, и к моему удивлению срок 7% было занято, а остальные были неизвестными. Самое интересное, мой родной сектор не был на этой самой карте, там лишь проходила линия и все. Для меня это показалось странно, словно никто ни сном ни духом про солнечную систему с отсталым населением. Для интереса нанял курьера и дал ему координаты своего сектора, не забыв проследовать за ним, и тут меня поразила картина, когда курьер тупо сменил курс, обойдя данный сектор. Сперва подумал, может, он решил схалтурить, но нет, чтение его головы показало, что курьер, сам то не зная, сменил курс. Проще говоря, кто приближается к моей родине, автоматически сменяют курс, не зная об этом, для них это кажется правильным решением, а значит, то существо таким способом защищает мой дом. Но тогда почему тот ублюдок Анур может шастать туда-сюда? Я тут же вспомнил, что эта макака обладает ментальными способностями, да внешне он отличается от Чакана, а ведь вид один и тот же. Это как люди, есть монголоидное, европеоидное и негроидное, но вид один, это человек разумный. Или же королевская семейка Андарил отличается от простых холопов, или же она геномодифицировала себя, раскрыв тем самым скрытые возможности эволюции. Помимо этого еще узнал, что принцы в Трое – это сам Анур, Амиш, Лурк, и все они претендуют на трон, и скорее всего это их личные задания, но увы, ликвидировать ушлепка у меня нет возможности, так как эта сволочь бороздит бесконечный океан космоса на своем лично корабле, класса дредноут, так что по-тихому не получится, так еще в мой дворик летает, как к себе домой. Я спросил про родной сектор Дерка, но увы, он не знает, так родился и вырос на ТАРДИСе и ни разу в жизни не посещал обитель своих предков. Мало того, ему туда вход заказан, а значит, лишь малая часть ящеролюдов могут туда попасть. Скорее всего, это связано с безопасностью, чтобы если вдруг среди колонистов найдутся предатели, которые могут разузнать и передать врагам всю имеющую информацию от расположения флота до защитных точек на планете. Такая практика не только у империи Ванов, но и Таркана и Андарил, что являются логично. Так я не смогу узнать, сколько королев у инсектоидов, или какое количество кораблей у Андарил, но это пока что, в будущем это изменится, когда завершится проект двигателя и градасель, тогда я смогу перемещаться в четвертом измерении и обходить любые ограничения. А пока торговля для заработка капитала. Пиратов пока не стал трогать, ибо они слишком скользкие, а еще учитывая, что творится в голове принца Анура, то тем более мне придется сосредоточиться на одном из множеств вариантов. Пока составлял график продаж табачных изделий, ко мне обратилась Ирис с одним грандиозным планом. Небесный город, смотря чертежи данного проекта. Да, ты ведь знаешь, что население Земли увеличивается, на данный момент жителей голубого шарика составляет 7 миллиардов, 700 миллионов людей, с нашими достижениями в области медицины и прекращении локальных войн, рождаемость превышает смертность, а значит, места будет не хватать. Проблемы с осуществлением данного проекта, особых проблем не должно возникнуть, благо есть гравитационные двигатели, источник энергии послужит тот, что устанавливается на космических кораблях, материалы можно использовать такие, как кристаллит и графин, это снизит вес при высокой прочности конструкции. Примерная площадь может составить от 20 квадратных километров и более, население примерно от 50 до 100 тысяч человек. Попутно стал рассчитывать сумму на этот проект и чуть не подавился, но есть одно но. Сумма на постройку небесного города составит примерно от триллиона долларов и выше, или же около 100 миллионов единиц в космической валюте. Пока что на моем счете всего лишь 2,2 миллиона единиц, Проще говоря, я беден как церковная мышь. Ну я же не прошу его строить сейчас, мы и так тратим ресурсы на постройку города на Марсе, а этот проект так, на будущее, когда закончим с первым проектом. Ох, прости, я подумал, что ты хочешь меня загрузить по полной, но твоя идея отличная, так что отложим на будущее. Кстати, Ирис, как там наш двигатель и градасель? Отлично, мне удалось его уменьшить, так что установить его на весенний цветок не составит особых проблем. Также решила проблемы с повышенным энергопотреблением. Excellent. ХМ, кажется, пришло сообщение на мой корабль, и это от хранителей, прочитав. Подожди, как они узнали, даже и не способен взломать тебя. Но не для того существа, с его метафизическими возможностями для него нет преград. Полетишь, естественно, ибо отказывать такому многомерному существу плохая идея, тем более как работодатель он один из лучших, может даже кое-что у него попрошу, не грех воспользоваться такой возможностью. Улыбаясь во все 32 зуба, Ирис, полетишь со мной? Полечу, но вот что делать с пиратами, подождут, они все равно не сдохнут в ожидании меня. Полетев вместе в Ирис, мы отправились на ванадиспланету хранителей. Полет не занял много времени, по прибытии нас встретили мои родственники-близнецы. Приветствуем, молодая душа, и вас, мисс Робот, поклонившись нам. Мое имя Ирис, насупив брови, от что ее назвали роботом. Тогда приносим свои извинения, мисс Ирис, извинившись все таким же поклоном. И я вас приветствую, братья, идя за ними в храм. Да уж, планета не меняется от слова совсем, все так же прекрасно. Через 10 минут мы прибыли в храм, и войдя внутрь, я мгновение ока оказался перед ним. Существо, что столь могущественно и все так же безобидно, но это не отменяет того факта, что оно способно отправить мою душу куда подальше или даже в тельце смертного малыша, а это куда хуже, нежели смерть, ибо начинать все сначала так утомительно и скучно. Здравствуй, молодая душа, как вижу, ты делаешь успехи, но не забывай про наш договор, напоминая мне об обещании. Уважаемый Михаил, раз я дал обещание, то выполню его несмотря ни что, так что будьте спокойны. Кстати, зачем я вам понадобился? Неужели в деле мира сталкер назрела глобальная проблема? Нет, с ним все в порядке. Мотнув головой, я хочу нанять вас для спасения очередного смертного мира. Вы ведь понимаете, что я не могу вмешиваться в дела смертных. Так что тут ваша помощь окажется как раз кстати. Об оплате можете не переживать. Надеюсь, вы не против этого, что вы отнюдь нет. Вот только в награду я хочу карманное измерение. Знаю, кто перед мною, то не грех спросить такую плату. Карманное измерение, зачем оно вам, разве у вас нет того артефакта под названием компас? Верно, но есть одна проблема, обнаруженная мною, а проблема заключается в том, что он разрушается от частого использования. Данный артефакт природного происхождения, и как все естественное, оно разрушается, почесывая затылок в своей наглости. А для чего она мне нужна? Конечно, чтобы была возможно носить свое с собой. Такие вещи, как армию терминаторов, оборудование, оружие и корабли, но и шепотку ресурсов. ХМ, не вижу проблем. Если вы желаете, то можете получить. Какой размер вас устроит? Размером со спутника Земли под названием Луна. Если рисковать в наглости, то надо идти до конца. Такое большое явно слегка удивленно посмотрел на меня. Какое время он молчал, словно раздумывая о таких вещах или о моей наглости. Шли секунды после минуты, и вдруг он исчез, оставив меня в пустоте. И тут я знатно напрягся, неужели обиделся и решил заточить меня навечно, прямо здесь. Но слава богу, он появился спустя 5 минут. Прощу прощения за столь неожиданное исчезновение, мне нужно было обговорить с другим мне подобными созданием насчет вашей просьбы. Посовещавшись, мы приняли решение удовлетворить вашу просьбу, но с некоторыми условиями. Без проблем, можете рассказать, с какими условиями мне придется столкнуться? Вы не можете помещать в свое карманное измерение живых существ, так не может хранить там биологическое и химическое оружие. Надеюсь, такие условия вас не отпугнут. Не вижу проблем с такими условиями, ведь они не противоречат моим. Ради такой плюшки не грех отказаться от некоторых преимуществ. Подумав и взвесив за и против, так по рукам. Тогда не проблем, я дам то, что желаете вы, а вы дадите мне то, что желаю я. Изменив свой размер до моего роста, он ладонью прикоснулся в моей грудной клетке. У вас плотная душа, так что вы выдержите свое пространство с легкостью. Плотная душа, что это значит? Смотря как он возвращается в свой исходный размер, о душе почувствовал нечто пустое или же пустота, так можно было охарактеризовать данное ощущение. Со временем узнаете, но сейчас не об этом. так что вы готовы выполнить мою просьбу? Нет проблем, вот только мне нужно подготовиться, а то в прошлый раз я отправился без ничего. Что же тогда, когда подготовитесь, можете сообщить хранителям, и я вас отправлю в тот мир. Мгновение я вернулся в храм, то есть душа вернулась в платформу. С тобой все в порядке? Ты уже который раз зависаешь на целую минуту, внимательно приглядывали Сирис, явно сканируя меня на наличие сбоя в системе. Все нормально, у меня есть новая способность, это карманное измерение размером с Луну. Развернувшись, мы пошли к кораблю. Подойдя к нему, решил поэкспериментировать с только что приобретенным карманным измерением. Приложив ладонь к обшивке корвета, мысленно предоставив, что отправляю его в свое измерение, и вуаля, корабль исчезает. Тем самым удивляя мою помощницу, сконцентрировавшись, переношусь туда и вижу парящий весенний цветок во тьме, а вместо тела была душа, причем я был абсолютно обнаженным. Все так же мысленно вернулся обратно в платформу, смотря на Ирис. Неспешно дотронулся до ее плеча и перенес в кубышку. Она даже не успела что-то сказать. Внутри карманного измерения она болталась, как и корабль. Самое интересное, она меня не видела, ведь душу невозможно увидеть, если ты, конечно, не многомерное существо. Это понял, когда кричал возле нее, и никакой реакции с ее стороны. Она лишь озираясь по сторонам, а после приблизилась к кораблю и села в него, посмеявшись от ее спокойной реакции. Я все вернул в реальность этого мира. Ирис, как ощущение, как в открытом космосе, значит, это твое карманное измерение, какая полезная способность, теперь не будет проблем с доставкой товаров на Тардис, а то ты все время жаловался, что не можешь нанять космические грузовые корабли для огромного количества табачных изделий, сообщила очевидные вещи с нотками веселья. Верно, а еще армию и оборудование, так сказать, теперь у меня почти бесконечный рюкзак, а то я все боялся, когда разрушится компас. Почесывая ладони в предвкушении больших денег, а теперь возвращаемся на Землю, нам нужно основательно подготовиться к миссии, а то в прошлый раз отправился в попыхах.